Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, верно? А кто спрашивает? Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Дарья Сергеевна. Да, это я. Одну минуточку, пожалуйста. Да, я слушаю вас. Светлана Яковлевна, меня интересует ваша кредитная карта, называется просто, была вами оформлена в декабре 2016 года. 4 дня находится на задолженности, с чем это связано? Сегодня оплачу. Какую сумму, где будете оплачивать сегодня? Ну, минимальный платеж сегодня, где еще не знаю. Вы мне в цифрах назовите сумму, мне просто нужно быть уверены, что вы про тот кредитный продукт думаете, и что я не помню, сумму какая там необходима для сумма. восстановления. Я не помню, какая там график сумма. Вы Сегодня оплачу. внесете. Минимальный платеж. Ну, давайте тогда я вам скажу. Кредитная карта называется просто. Последние 4 цифры в номере карты 2816. Сумму, которую необходимо вам сегодня оплатить, составляет 2000. Так, секунду, сейчас точно вам скажу. Две тысячи пятьсот 53 рубля в оплате. Да, хорошо. В отделении Банка Восточный будете оплачивать? Я пока не знаю, каким образом я оплачу. Обычно где оплачиваете? Какое это имеет значение? Ну, если бы для меня это не имело значения, я не задавала бы вам этот вопрос, Светлана Яковлевна. Ну, а для меня это не имеет никакого значения. Я вам сказала, сегодня оплачу. А для меня имеет, поэтому да мне я все вам равно, уточню. Что для вас Обычно имеет, как что для вас вы не имеет. Не надо мне хамить, Светлана Яковлевна. Почему? Почему вы мне навязываете какие-то непонятные Потому вопросы? Что я вам навязываю? Я вам у вас уже уточняю, сказала, как обычно вы вносите зачем оплату. Эта информация сейчас Если нужна? Вам неприятно сейчас говорить о своих долгах, не выходите на просроченную задолженность. Только хамить мне не надо, как вы систематически поступаете. Хорошо. Я просто ваше Можете быть свободны хамление уже. сейчас Можете могу уже быть как свободны. Все, оскорбление разговор воспринять. Окончен. Мне все равно, как вы это Нет, не восприняете. окончен. Я буду вам уже... перезванивать, пока вы мне не ответите на все интересующие меня вопросы. А по голове ты не хочешь получить? Буду родственником. Буду родственником сейчас вашим звонить. Я ну, вам говорю сейчас вперед, оскорбление. Звоните. Восприму ваши слова да и будете отвечать лично мне. Как Административное правонарушение. Батя. Светлана Яковлевна. Женщина Светлана Яковлевна. Пошла нахер. Разговор записывается. Продолжайте. Да мне плевать. Ожидайте. Ты можешь его записываться. На лбу себе ты его можешь записать. Слилась? Где, говорю, будете оплачивать? Сливайся уже. Тебе все, ответили на все твои вопросы. Можешь быть свободна. Нет, не ответили. Буду сейчас перезванивать. Ну, Козлов, перезванивай, Никите хорошо. Александрович, я записываю тогда разговор уточнять. И передаю в ФССП. Пожалуйста, Даниилу Александровичу. Только, Светлана Яковлевна, запись вашего разговора без имеющейся на то лицензии абсолютно никакой юридической нагрузки не несет. Я физическое снимать. Лицо и имею право записывать все свои личные не и телефонные имеете разговоры. Права Вы кому-то записывать. Я вам говорю, вы будешь как рассказывать лицо, кому-то эти сказки запись другому. Запись вашего разговора как Короче, физического иди нахер, лица я тебе все юридической сказала. Нагрузки никакой не несет. Да хорошо, Записывайте, только что ФССП хотите. Считают по-другому, потому что я неоднократно уже на подобных тебе писала жалобы, и я прекрасно они получают. И что? Штрафы. Какие штрафы-то? Административные. Какие штрафы, Светлана Яковлевна? За что? Это вы сейчас оскорбляете. За нарушение 230-го федерального выражаете. Закона. 230-й федеральный закон касается микрофинансовых и коллекторских агентств. Ну, что ты несешь? В какой да, помойке откройте, тебя взяли? Включайте. Ты даже элементарных вещей не знаешь, идиотка. Откройте 230-й федеральный закон регулирует название. Отношения еще между кредитором либо представителем кредитора я вам и заемщиком. Там нет ни слова про микрофинансовые организации и коллекторские название организации. Название закона почитайте, кредитор. Как название, название закона? Закона. А что в названии закона да, говорит в названии о закона. Микрофинансовых организациях? О защите прав и законных интересах физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. И о внесении вот, изменений в федеральный закон. И микрофинансовые организации. Вот я вам звоню тупая, а? Из Банка Восточный. Это капец, конечно. Как можно быть такой дурой? Короче, надеюсь, я не собираюсь тратить на тебя свое драгоценное время. Может быть, свободно. Run. Добрый день. Добрый. Меня зовут Дарья, я оператор по подбору персонала АО Тинькофф Банк. Разговариваю с Натальей Александровной, верно? Верно. Очень приятно. Удобно разговаривать вам сейчас? Да, слушаю вас. Хорошо. Я по поводу работы в банке вам звоню. Хотела у вас уточнить, в настоящий момент поиск работы актуален для вас? Да. Актуален. Хорошо. У нас открыто несколько направлений в банке. Я могу попробовать подобрать для вас подходящую вакансию. Единственное, на несколько уточняющих вопросов удобно будет ответить? Да. Хорошо. У нас все вакансии, которые открыты, они имеют удаленный характер. Подскажите, вы рассматриваете удаленную работу? Да. Рассматривайте. Так как занятость именно удаленная, имеется ряд технических требований. Подскажите, персональный компьютер либо ноутбук имеется у вас? Да. Также вам потребуется стабильное интернет-соединение, тишина во время выполнения функционала и головная гарнитура. Будет возможность обеспечить данные условия? Да. Отлично. Хорошо. Наталья Александровна, могли бы также назвать регион вашего проживания и дату вашего рождения? Отлично. Хорошо. И подскажите, пожалуйста, если говорить о времени, именно о занятости, сколько часов в день вам было бы комфортно уделять? 8 часов. То есть рассматриваете полноценную неделю, правильно понимаю? Правильно. Хорошо. И подскажите, вам было бы интереснее заниматься именно продажами банковских продуктов или же, к примеру, общаться уже с клиентами банка по просроченной задолженности? Уже с клиентами. Уже с клиентами. Хорошо. Какую могу предложить для вас вакансию? Она называется «Оператор раннего взыскания». То есть это общение с клиентами банка, у которых имеется задолженность до 30 дней. То есть это именно ежемесячный платеж. Вы информируете их о том, что у них появилась задолженность, и мотивируете на оплату именно минимального платежа. Такого плана функционал может быть для вас интересен? В принципе, да, пару вопросов, а там, ну как, да. Общение строится. Есть какой-то скрипт или можно импровизировать? По поводу общения, это лучше уже уточнить у ваших наставников, то есть прежде чем вы начнете выполнять функционал, у вас пройдет именно обучение, и на этапе обучения вам уже наставники смогут более детально рассказать, как строится разговор с клиентами. Но я думаю, что какие-то определенные базовые блоки, именно как строить диалог, они будут присутствовать. Угу, я вас поняла. А что по оплате? По оплате, если говорить, вознаграждение полностью сдельное, оно формируется из трех частей. Это возврат денежных средств, качество переговоров и отработанное время. А на данный момент при загруженности 20-25 часов в неделю вознаграждение составляет около 25 тысяч рублей. Вот, в неделю или в месяц? Установлено. В месяц. Uh-huh. В месяц. Uh-huh. То есть, получается, вы уделяете где-то по 3-4 часа в день, и вознаграждение составляет около 25 тысяч рублей в месяц. Вот. А верхняя планка, она не установлена, то есть, если вы готовы уделять большее количество времени, соответственно, вознаграждение от этого у вас будет только выше. Вот. Также я хотела обратить внимание на оформление, то, что происходит оно по гражданско-правовому договору. Мы производим отчисления в пенсионный фонд и удержание НДФЛ. Запись в трудовую книгу не производится, при этом, если потребуется справка, подтверждающая ваш доход, я имею в виду 2 НДФЛ, либо копия самого гражданско-правового договора, то данные документы банк уже готов будет предоставить. Угу, я вас поняла. А не могли бы вот по оплате подробнее? То есть я, насколько поняла, вы средний доход озвучили, а как, да. То есть оклад плюс, оклад какой, подскажите? Оклада нет, а вознаграждение, оно полностью издельное, то есть фиксированная часть, она отсутствует, все зависит именно от результата вашей работы. Угу, а вот. То есть там зависит от суммы, да, или от чего? Зависит, да, от качества переговоров, то есть у вас слушают ваши звонки, чтобы они были качественными, вы не было никаких ошибок, да, именно в диалоге с клиентом. Это возврат денежных средств, то есть возвращают ли деньги после разговора с вами клиенты банка, и отработанное время, это то есть сколько часов вы уделяете именно на общение с клиентами, то есть сколько времени вы находитесь на линии. Ага. Вот, с этих трех пунктов вы формируете вознаграждение. Более подробно об этом вам смогут рассказать уже наставники, руководители на дальнейших этапах. Они уже смогут вас ориентировать, как какой из этих пунктов в большей степени влияет на ваше вознаграждение. К сожалению, я данной информацией не владею, не хочу в заблуждение вас вводить, лучше в дальнейшем это уточнить. Я вас поняла, могу вот подумать? Да, конечно. Наталья Александровна, как мы можем сделать с вами? Если вам удобно назвать адрес электронной почты, я вышлю вам письмо. Там будет название данной вакансии и ссылка на наш портал. Вы с вакансией самостоятельно познакомитесь, почитаете все условия. И после этого мы с вами свяжемся, уточним, насколько вакансия актуальна для вас, и расскажем более детально о всех условиях. Хорошо? Ну, я, в принципе, все усвоила. На электронную почту отправлять не нужно. Давайте свяжемся с вами в понедельник. Я могу перезвонить на этот номер? А, на этот, наверное, не могу. Это горячая линия, да? Да, конечно. Вы можете с нами связаться бесплатно по номеру телефона, с которого я сейчас вам звоню, или мы можем самостоятельно вам перезвонить, как вам будет комфортно. Я перезвоню вам. Самостоятельно. Хорошо. Ага. Да, если говорить о нашем номере телефона, линия работает с 5 утра до 24:00 по московскому времени ежедневно. Хорошо? Да, я вас поняла. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, спасибо вам большое за уделенное время. Всего доброго. До свидания. До свидания. Run.